Очередная консультация? Что-то в этом роде. Правда, личного характера. Уж не собираетесь ли вы протаранить еще одну подводную лодку? Я бы хотел никогда больше этих лодок не видеть, с чувством произнес Маккинон. Героизм может привести только к ранней смерти и упокоению в водах. Он кивнул в сторону постели, где метался в бреду обер-лейтенант Клаусен. И так все время? Все время. И что-то бормочет. А смысл в его словах какой-нибудь есть? Никакого смысла. Абсолютно никакого. Маккинон провел капитана в небольшую комнату отдыха рядом со столовой для команды и усадил в кресло. Мистер Паттерсон и мистер Джемисон тоже здесь, сэр. Я хочу, чтобы они слышали, что у меня на уме. Хочу получить также ваше разрешение на осуществление ряда мер, которые пришли мне в голову. Короче, я хочу сделать три предложения. Первая наша проблема — порт нашего назначения. Мы обязательно должны следовать в Абердин, сэр. Иначе говоря, мне хотелось бы знать, насколько сильны предписания Адмиралтейства нашего военно-морского министерства. Капитан Боун сделал несколько ярких, но нецензурных замечаний относительно Адмиралтейства, а затем сказал: «Спасение Сан-Андреаса, а также всего, что находится на его борту, имеет первостепенное значение. Если я посчитаю, что судну угрожает опасность, я отведу его в любой безопасный порт в мире, и плевать мне на Адмиралтейство. Здесь мы, а не Адмиралтейство, и мы находимся в смертельной опасности. А шишкам в Адмиралтействе в худшем случае угрожает потеря своих насиженных мест в Уайтхолле». «Верно, сэр», — едва улыбнувшись, произнес боцман. «Я понимал, что эти вопросы ни к чему, но я вынужден был задать их». «Почему?» «Потому что я убежден, что существует немецкая шпионская сеть в Мурманске». Он обосновал свое заключение, ссылаясь на те же причины, которые привел часом ранее в разговоре с лейтенантом Ульбрихтом. «Если немцам так много известно о нас и наших передвижениях, тогда им наверняка известно, что нашим портом назначения является Абердин. Придерживаясь курса на Абердин, мы только подтверждаем то, что им и так известно. Еще более важным, по крайней мере, с моей точки зрения, является вопрос, почему немцы так заинтересованы в нас. Мы наверняка этого не узнаем, пока не доберемся до какого-нибудь безопасного порта, и то узнаем об этом спустя какое-то время. Но если этот неизвестный фактор представляет такую большую ценность для немцев, может быть, для нас он представляет еще большую ценность? Я убежден, хотя солидных оснований для такого убеждения я представить не могу, что немцы скорее пойдут на потерю этой неизвестной ценности, нежели допустят, чтобы она попала к нам в руки. Я почему-то думаю, что если мы окажемся поблизости от Абердина, сразу же одна или две подводных лодки начнут болтаться поблизости от Питерхеда. А это всего в 25 милях к северо-востоку от Абердина. с целью ни в коем случае не дать нам возможности еще больше опуститься к югу. Это может означать только одно — торпеды.